того к нам. Ты один, ты с ней, где-то далеко. Ты меня зовешь, и в кружении ночном летом ты поешь. Эти звезды знают все, все о тебе и обо мне. И млечный путь сердца влечет, лунной серебрящейся душистой тишине. Город тихо спит в небе облачка, только свет горит в окнах у тебя. Глядя свой сумрак, вечный звездный луг, знаю я, ты там в огнях, мой далекий друг. Но эти звезды знают все, все о тебе и обо мне. Серебрящейся душистой тишине. Пусть сейчас судьбой мы разлучены, но для нас поет с тобой этот блеск весны. Встречу я тебя звездной мгле ночей, там, где желтая луна сядет меж ветвей. Но эти звезды знают все, все о тебе и обо мне. И млечный путь сердца влечет, лунной серебрящейся душистой тишине. О тебе и обо мне. И млечный путь сердца влечет, лунной серебрящейся душистой.